«Ясно, спасибо и на том, это не все», – перебил его мечник, заметивший знакомую фигуру на близлежащем перекрестке. «Нужно кое-что проверить, Че». Но задать вопрос Ульгрим брату не дал, оглушительно свистнув, а затем рявкнув на всю улицу, привлекая внимание. «Наруто», обернувшись на крик и увидев друга, некромант не торопясь приблизился. «Привет, здравствуй, Наруто», – кивнул магу Итачи. Ульгрим, уже видевшийся с Варкастером сегодня, на приветствие размениваться не стал. «Наруто, что это за птица?» Выйдя из дома с позиции стрелка, они так и стояли у входа. Сейчас же Ульгрим ткнул пальцем в карниз одного из зданий, прямо над местом гибели Инаичи. «Где?» «На карнизе. Видишь флюгер? Ниже и левее?» «Флюгер вижу. Птицу?» «Нет», — флегматично отозвался некромант. В этот момент та расправила крылья, срываясь в полет, и Варкастер уточнил. «Теперь вижу. Черная, но определить вид не смогу. Это грач. Ворон», — поправил Итачи. «Да неважно», — отмахнулся Ульгрим. «У Наруто идеальное зрение. Ты понял, к чему я веду?» Ответ Итачи прозвучал немного растерянно. «Да, я понял». Стрелок не мог толком и лицо Инаичи разглядеть. 100 метров слишком большая дистанция для такого выстрела. Если только у тебя нет додзюцу, которая и в неактивном состоянии видит лучше глаз обычного шиноби, наставил палец на брата Ульгрим. К чему ты привык с рождения и не помнишь об этой разнице? Так же, как и стрелок. Уж не хочешь ли ты сказать? Недоверчиво уставился на мечник Итачи. Да, убийца один из наших, один из Учиха. Ульгрим нарушил молчание, когда они уже удалились на почтительное расстояние от места убийства. Он не поверил. «Почему ты так решил?» «Я его знаю», — махнул рукой мечник на вопрос Варкастера. «Итачи слишком верит в клан. Когда там шиноби Конохи в последний раз гибли от рук своих, как бы ни при победе Орочимару, готов поспорить, братец уже напридумывал возможных объяснений, начиная от использования оптики, заканчивая иными додзюцу. Эти объяснения обоснованы», — заметил некромант. «Окуляры и бинокли распространены среди шиноби. От них до оптического прицела один шаг. И додзюцу даже в Конохе есть не только в клане Учиха. Это не Хьюга», — покачал головой мечник. «Я внимательно наблюдал за Хинатой. При использовании бьякугана с теми же кунаями, на больших дистанциях у нее резко ухудшалась координация глаз-рука. Хьюга не случайно сосредоточены на тайдзюцу. Оптика, оптика», — поморщился Ульгрим. «Ну, не знаю. Слишком далеко, мог и не разглядеть, но, это же не просто примотанный к стволу окуляр. Много ты видел шиноби, разбирающихся в геометрии и тригонометрии, я, мастера фуиндзюцу, кукольники, ты не в счет», — фыркнул мечник. Разговор утих, Ульгрим погрузился в свои мысли. Варкастеру тоже было о чем подумать, ошибается мечник или нет, исходить маг собирался именно из его предположения, как наихудшего сценария. Если Ульгрим прав, это не только значит, что стрелок все еще в Конохе, но и что тот вооружен додзюцу, на порядок превосходящим любой оптический прицел. С какой дистанции носитель шерингана способен поразить цель, не пытаясь сойти за обычного шиноби? 200 метров, 300, хотя Варкастер и мог сохранять концентрацию часами, оставаясь на стороже, он просто не заметит снайпера на таком расстоянии. Среагировать же после выстрела ему не успеть. От размышления о своих планах некроманта отвлек Ульгрим. «А куда мы идем?» «Я в госпиталь, Какаши». «Уже знаю», — махнул рукой мечник. «Хочешь разузнать насчет Акацки?» «Да». Первый, кого они встретили, поднявшись на этаж с палатой бывшего наставника, стал Эмию. Наброшенный на плечи кунаичи белый халат Ильинина намекал, что та здесь не ради посещения больного. «Мию», — удивленно вскинул бровь Ульгрим. «Мы лишь несколько часов, как вернулись, а тебя уже рекрутировали. Синджу сама вызвала», — со вздохом кивнула кунаичи. «Она всех выдергивает, кого только можно. Раз вы здесь, то уже слышали». Увидев молчаливый кивок Ульгрима, Мию оглянулась и понизила голос. «С Джирой и Саном все плохо, его до сих пор держат в коме. Синси одна не справляется с лечением, просто чакры не хватает. Так что лучшие ильянины сейчас им занимаются, мы же затыкаем дыры, беря более простые случаи. Что там случилось, знаешь?» Также понизив голос, уточнил Ульгрим. «Нет», — покачала головой Мию, «не было времени расспрашивать. Но у Джирайи серьезные ожоги и повреждена чакра-система. В довершение он попал в какую-то гравитационную технику, похоже, уже не контролируя ситуацию. Говорят, у него половина костей сломана. Какаши-сан тоже попался, но хоть как-то мог ей противостоять. Сломал только четверть костей», — хмуро сострил Ульгрим. Примерно, без улыбки кивнула Мию, и позвоночник. Вот Биджу, не все так страшно, успокаивающе вскинула руку Иринин. Синджу сама была в том же бою и оказала первую помощь. Жизни Какаши-сана ничего не угрожает, да и все шансы полностью восстановиться у него есть. Ладно, спохватилась Мию, мне пора бежать. Гравитация может стать проблемой, счел нужным заметить Варкастер, проводив взглядом спешащую Кунайчи. Нет гарантии, что я смогу эффективно компенсировать воздействие на прах, а я рассчитывал на него, как основное оружие под провозвестником. Помню, мрачно отозвался Ульгрим, из нематериальных атак остается еще волна смерти, серьезным противникам она дает слишком большое время реакции, к тому же ее площадь поражения не всегда уместна. Значит, будешь использовать одержимости стрелу Рока, недовольно ответил Ульгрим, вновь направляясь к палате, где лежал Какаши. Это плохой вариант. Да, вздохнул мечник, но что делать? Войдя в палату, они обнаружили Хатаки в двух экземплярах. Теневой клон скармливал лежащему на койке оригиналу нарезанное мелкими дольками яблоко. Сам Джонин выглядел не лучшим образом. Хотя раны уже подзажили, по его лицу еще можно было угадать пару-тройку столкновений со скалами. Роскошная серебристая шевелюра сменилась бинтами, скрывающими лоб по самые брови. Обе руки оказались упрятаны в гипс и вывешены на растяжках. Под легкой простыней угадывались угловатые контуры фиксирующих тело приспособлений. «Хаэма, привет!» Какаши приветственно пошевелил пальцами, торчащими из гипса, как прошел отход. Вопреки обстоятельствам, голос Шиноби звучал довольно бодро. «Как по маслу», — ответил Ульгрим, поздоровавшись и подвигая к кровати табурет. Ивовцев не видели даже в бинокль. «У вас, сенси, я смотрю, дела обернулись куда хуже. Да уж, не самая удачная операция в моей жизни. Поломался немного, как видите». «Ага, почти незаметно», — согласно покивал мечник. «Хаэм», — закатил глаза Хатаки, — «приятно знать, что в мире есть неизменные вещи. Твой скверный юморок, к примеру». «Ну, я шучу лишь отчасти», — посерьезнил мечник. «С учетом обстоятельств вы действительно выглядите весьма бодро». Мию заходила, сказала радоваться, что я сломал лишь поясницу, и спинной мозг остался неповрежден. «И знаешь что, Саске, я тут подумал, и действительно радуюсь», усмехнулся Какаши. «Матереет наш Иринин», хмыкнул мечник, «прирастает потихоньку профессиональным цинизмом. Мы ее встретили в коридоре. Сказала, что у вас есть все шансы восстановиться». Улыбка Хатаки погасла. «Боюсь, это тоже профессиональное, успокаивать друзей больного и его самого. В то, что я вылечусь и смогу вернуться в строй, верю. Но, позвоночник, это позвоночник. Восстановить старую форму в полной мере уже вряд ли удастся. Вы все равно больше полагаетесь на ниндзюцу», пожал плечами Ульгрим. «О, и правда. Чего я волнуюсь? Общение с Наруто пагубно влияет на твои способности к сопереживанию, Саске. Если будете тренироваться так же, как ехидничаете, еще отделаете Майта Гая». «Ох, не напоминай про Гая», Какаши болезненно поморщился. «Заходил?» «Да». Шиноби понимающе переглянулись. Варкастер молча следил за разговором. Ульгрим все не переходил к главной теме, но маг терпеливо ждал, догадываясь, что беспредметный диалог имеет целью моральную поддержку раненого. Сам некромант смысла в этом не видел, диагноз ясен, угрозы жизни нет, прогноз положителен, план реабилитационных мероприятий составлен. Что тут обсуждать? Несмотря на относительные успехи в социализации, понять эмоции прикованного к постели Шиноби Варкастер не мог, но считал, что Ульгриму виднее. «Ладно, хватит шуток, наконец», прервал мечника Какаши. «Наруто уже, наверняка, заскучал. Я понимаю, что пришли вы не только чтобы поболтать с раненым учителем». «Да», не стал отпираться Ульгрим, «не только. Мы уже знаем, что вы столкнулись с Акацки и хотели бы знать подробности». «Столкнулись, неправильное слово», поморщился Какаши. «Мы сами их атаковали, сознательно и расчетливо, имея, как полагали, преимущество». Варкастер встрепенулся, сосредотачиваясь на беседе. О том, что бой не был спонтанным, он до сего момента лишь догадывался, не могли случайно оказаться в одном месте Какаши и Джирая. «Но я бы предпочел рассказывать сразу всем, меж тем», — продолжил Джонин, «чтобы потом не повторяться, только Мию занято. А Шикомару вы почему не прихватили?» «Хаэм», — почесал в затылке Ульгрим, «вы не в курсе последних новостей? Что случилось? Инаичи и Яманака сегодня убили, учитывая, насколько близки Яманака и Нара, да еще новости о Сарутоби-сане. Думаю, Шикамару сегодня лучше не беспокоить. Несколько минут ушло на пересказ новостей этого дня. Благо палата у Хатаки оказалась всего лишь двухместной, и вторая койка пустовала, посторонних ушей поблизости не было. Когда мечник закончил, не забыв упомянуть и о своем мнении касательно личности убийцы, Какаши заговорил не сразу. «Инаичи, не могу сказать, что хорошо знал его», — вздохнул он наконец, — «но в расследовании участие принять бы не отказался». «Ладно», — оборвал Джонин сам себя, — «вернемся к бою с Акацки. Перескажите Мию и Шикамару, пусть заходит, если будут вопросы. Я отсюда еще долго никуда не денусь. Итак, Наруто, у тебя печати звукового барьера с собой? Ставь. Не хочу, чтобы нас могли услышать». Рассказ о короткой схватке занял куда больше времени, нежели она сама. Какаши замолчал лишь через полчаса. Пока Ульгрим помогал раненому утолить жажду, вызванную затянувшимся разговором, некромант переваривал полученную информацию, пытаясь смоделировать в уме прошедший бой. Ну а стоило мечнику поставить на место паильник, Варкастер обрушился на Какаши с вопросами. Методично и неумолимо некромант вытаскивал из Джонина подробности, формируя полную картину поля боя. К несчастью, Какаши у него был шаринган, что давало некроманту основания требовать от учителя детали вплоть до расстояния между противниками едва ли не в каждую секунду схватки. Осознавший, во что вляпался, Хатаки было попытался изобразить ухудшение самочувствия, но, наткнувшись на ухмылку Ульгрима и полное отсутствие понимания в глазах Варкастера, сдался, послушно отвечая на вопросы. Когда маг, наконец, оставил бывшего учителя в покое, Ульгрим заметил: «Что-то вы больно откровенны. Та же информация о Хане явно не для всех. Минато сказал, что у вашей команды есть допуск, и можно ничего не скрывать». Голос Какаши звучал хрипловато. «Дай еще попить. Наруто, ты зверь, тебе впору на Ибике работать. Это еще посмотреть надо, кому на кого работать впору», — хмыкнул Ульгрим, потянувшись за паильником. Дальнейший разговор был прерван заглянувшим в палату Иринином. Какаши предстоял очередной сеанс лечения. Распрощавшись с учителем и покинув госпиталь, друзья устроились на скамейке в больничном парке. «Что думаешь?» «Мало информации по тому, кто пользовался гравитацией, и тем, кто противостоял Джинчурике. Я расспрошу мать и отца. В данный момент меня больше беспокоит ситуация со стрелком. Если предположить, что ты прав о его природе, он может являться угрозой, к примеру, отцу. Если Итачи действительно пренебрежит твоим мнением, расследование может оказаться недостаточно оперативным». «Пренебрежит вряд ли», — вздохнул Ульгрим. «В чем Итачи не откажешь, так это в ответственности. Однако допускаю, что он будет рассматривать эту версию в последнюю очередь. Эх, вернись мы часа на 4 раньше, и Камакутен бы все решил. Но что мы можем сейчас? Не знаю», — вынужденно признал маг. Установившееся было молчание продлилось недолго. «Так», — Ульгрим прищурился, заметив кого-то у ворот на территорию больницы, — «ты же сейчас в подземелье?» «Да». «Не жди меня сегодня. Думаю, я имею право немного передохнуть». Проследив за взглядом мечника, Варкастер увидел идущую к госпиталю Куринай. «Тогда, до завтра». «До завтра», — откликнулся Ульгрим, устремляясь на перерез Кунайчи. Для эксперимента Варкастер выбрал одну из дальних комнат. Для чего она задумывалась изначально, трудно уже было сказать. Когда седьмая команда наводила порядок в новых владениях, помещение с голыми каменными стенами определили под склад хлама. Хотя достижимое лишь Хирайшином подземелье неожиданно посетить могли только Ульгрим и Минато, именно из-за последнего некромант предпочел перестраховаться. Сюда Хокаге вряд ли придет в голову заглядывать. На расчищенный клочок пола лег извлеченный из фуин труп. Ему на грудь маг пристроил печать с душой Джашинита. Покойник, судя по протектору, остался еще из запасов, набранных в Кума. Главным его достоинством было отсутствие повреждений необходимых для речи органов и частей тела. Осколок, засевший в затылке мертвеца, некроманта не волновал. Артефакт активировался без каких-либо проблем, послушно исторгнув пленника, мигом угодившего в сети урожая душ. Варкастер мог собой обоснованно гордиться. Созданная в страшной спешке, печать сработала с первой попытки. Душа, трепещущая в хватке заклинания, не думала распадаться, что оказалось бы неизбежно в случае провала. Дальнейшее уже не представляло сложности. Минута сосредоточенности, еще пара хоть и изощренных, но давно проверенных заклятий, и слепо глядевшие в потолок мертвые глаза заворочились, подчиняясь подселенному в труп Джашиниту. Варкастер молча наблюдал, ожидая, пока пленный осознает свое положение. Заклятие не наделяло душу полной властью над временным пристанищем. Удерживаемой силой некроманта, ей давалось ровно столько контроля, чтобы отвечать на вопросы, да и перепутать ощущение собственного живого тела с чужим мертвым едва ли было возможно. Но перейти к допросу маг не успел. Мертвец закричал. Несколько минут некромант вслушивался в монотонный вой, пытаясь разобрать в нем хоть что-то осмысленное, но не преуспел. Джашинит выл на одной ноте. Выл, словно духовая труба, к которой неизвестный шутник приделал кожаные мехи. Крик оборвался так же неожиданно, как и начался. Маг забрал у пленника власть над мертвыми легкими. Что-то явно пошло не так, и предстояло разобраться, что именно. В иных обстоятельствах он бы не стал возиться, но эта душа скрывала слишком ценные знания. Устроившись поудобнее, Варкастер прикрыл глаза, концентрируясь. Некромант покинул ставшую допросной кладовку далеко за полночь, вновь спрятав в печати душу и труп. И хотя дело удалось сдвинуть с мертвой точки, результаты не вызывали ничего, кроме раздражения. Джашинит сошел с ума. Из бессвязного лепета избивчивой мольбы, когда удалось все же достучаться до ошметков рассудка пленного, стало понятно, что печать душ обладала примерно теми же побочными эффектами, что и печать шиноби. Двух недель, прошедших с момента захвата, и вовцу хватило, чтобы бесповоротно повредиться разумом. Единственным плюсом можно было счесть полную готовность пленного к сотрудничеству. Страх перед печатью стал центром мироздания для остатков личности шиноби. Увы, слабое утешение. Находящийся в абсолютной власти некроманта, мертвец и так не смог бы не ответить на вопросы. Теперь же требовалась долгая и кропотливая работа по приведению пленного в относительно вменяемое состояние, в котором он сможет быть полезен. Но возникала проблема. Вне печати единственным якорем, привязывающим Джашинита к этой стороне смерти, оставался урожай душ. И хотя Варкастер вполне был способен поддерживать тот десятки часов, отдыхать архимагу все же требовалось, что означало новое заключение для ивовца, разом перечеркивающее все усилия по его реабилитации. Да и перспектива постоянно концентрироваться на заклятии четвертого круга совсем не радовала некроманта, способного найти для своего разума куда более эффективное применение. Идя к полигону, Варкастер перебирал в голове возможные решения проблемы, но пока не видел выхода. Вложить урожай в артефакт, но расчет праховых конструктов для четвертого круга оказался невероятно сложным. Над стрелой Рока маг работал уже больше месяца и всерьез подумывал отказаться от этой затеи, с надеждой в будущем сделать артефактную версию провозвестника, и без того слабый, пришлось давно распрощаться. Но пусть удастся воплотить заклинание в прахе. Что делать с накопителями? Печать должна будет работать автономно часами. С текущими наработками и прожорливостью урожая душ, это означает габариты, исчисляемые метрами. Меж тем, жизнь шиноби не позволяла привязываться к стационарному артефакту, а сколько займет работа с джашинитом неясно. Разобраться с побочными эффектами, уже усевшись на пол погруженного в темноту полигона, Варкастер задумался над последним вариантом. Этот путь казался наиболее перспективным в плане результатов, но совершенно неясным в плане исполнения. Природа проблемы оставалась для некроманта тайной. Имелось у него предположение, что печать шиноби не заключала душу, остающуюся жить в реальном потоке времени, пока тело запечатано. Но судьба Джашинита однозначно эту теорию опровергла. Или нет, может теория правдива, просто в его наспех придуманном артефакте изъян, неодаренные, вдруг осенило Варкастера. Печать шиноби базировалась на своем более примитивном аналоге, который использовался для простых смертных. Но Мината ничего не упоминала о побочных эффектах ни до, ни после испытаний. Печать настолько редко использовалась, что о них забыли. Или побочных эффектов не было. Что же, проверить несложно, достаточно кого-нибудь запечатать в фуин для нишиноби, благо у Мината есть готовый экземпляр. Еще надо какого-нибудь неодаренного убить, запечатать его душу и посмотреть, что получится. Наметив следующий шаг, некромант выкинул эту проблему из головы. По плану на день его ждала очередная медитация. Ульгрим лежал, не открывая глаз, размеренно дыша, ничем не выдавая своего пробуждения, что выдернуло его из сна. Звук, шорохи и скрипы чужого дома, еще не успевшие стать привычными. Тихое дыхание спящей рядом женщины. Ночной ветер, скребущий ветками куста по стене под окном. Не тишина, но ничего подозрительного. Запах, волна благовония от давно погасшей курильницы в углу. Свежие накрахмаленные простыни. тонкий аромат каких-то трав от волос куриной. Вновь, ничего странного. Ульгрим распахнул глаза, немедленно переходя на мангике. Ночная тьма шарахнулась по углам, обнажая болезненную четкость мира. Но ничего подозрительного не нашлось и здесь. Тени оставались просто тенями, лежа там, где диктовал им слабый свет луны, пробивающийся из-за штор. Полный покой. Так почему же колотится сердце, разгоняя по жилам адреналин? Почему метроном настойчиво стучится в сознание, призывая свалиться в транс, ринуться в бой? Быть может, он ищет не там? Вновь прикрыв глаза, Ульгрим прислушался к тем ощущениям, что не были доступны ни простым смертным, ни шиноби. И пусть он никогда не отличался чувствительностью к происходящему в мире магических потоков, но сейчас и его способностей хватило. Оно было здесь. Едва уловимое ощущение, ветерок, приносящий с собой дыхание отдаленного ледника. Через минуту Ульгрим уже спал. Спал, улыбаясь покосившимся могильным плитам и рассыпающимся склепам некрополиса, на чьи заваленные трупами улицы вернул его сон. Вновь скользил он в тенях следом за укутанной в черное фигурой. Вглядывался в мертвые камни и мертвых врагов, цепко высматривая возможные опасности. Скрытый ночью клинок, отравленный кинжал в рукаве архимага. Тень провозвестника смерти. Глава 36. Утро выдалось на загляденье. Ульгрим брел по широкой засаженной кленами аллее, наблюдая за суетой только-только проснувшейся конохи. Из распахнутых дверей лавок тянуло запахами свежей выпечки, висящие над самыми крышами солнце заставляло щуриться, а легкий ветерок приятно овивал лицо. День обещал быть ясным и уже по-летнему жарким, а ночь, прошедшая в объятиях куриной, настраивала на благодушный лад. Даже ворох вчерашних печальных новостей не ухудшал настроение. Раненые встанут на ноги, а Херузин будет отомщен. Утро портило только одно. За Ульгримом следили. Что выдало наблюдателя? Звук, движение, тень, мечник и сам не знал. Но инстинкт, возвращенный в рейдах по пустошам эфириалов и хтонейским планам, никогда его не подводил. Бессознательное что-то заметило и теперь тихо скреблось в двери разума. А бессознательному Ульгрим привык доверять. Дойдя до перекрестка, на котором веяло особо заманчивыми запахами, мечник свернул с аллеи. Улыбчивый старик из крошечной пекарни за пару монет одарил его сладкой булкой. На ходу поглощая свежую сдобу, Ульгрим нырнул в хитросплетение узких улочек. Плутать пришлось недолго, пару минут, и он вернулся на покинутую недавно аллею. Вряд ли кто мог заметить пульсацию мангики в правом глазу рассеянно обернувшегося Ульгрима. «Ну, это уже переходит всякие границы», — недовольно буркнул мечник, разглядев преследователя, свернувшего за ним пару минут назад. Не подавая виду, что обнаружил слежку, и продолжая уплетать булку, мечник принялся свободной рукой собирать печати. Булка и техника закончились одновременно. Ульгрим стал точкой, а потом точка стала Ульгримом. «Ха!» Так-то, хмыкнул довольный собой мечник. Хирайшин перенес его в неприметный скверик, недалеко от городского кладбища. Здесь размещался один из постоянных выходов их подземелья. Обнаружение маяков друзья не опасались, созданные варкастером из праха, внешне те мало отличались от камней, будучи вдобавок прикопаны меж корней разросшегося платана. Довольный проделанным фокусом, Ульгрим продолжил путь и вскоре вышел к фонтану на пересечении двух пустынных сонных улочек. Хотя до оговоренного часа оставалось немало времени, к удивлению мечника, Шикамару уже ждал его. Теневик сидел на скамейке, вольготно развалясь, запрокинув голову и рассматривая синее небо. «Привет, Шика!» Нара встрепенулся, переведя взгляд на приближающегося мечника. «Привет! Что-то ты рано!» Теневик поднялся навстречу соратнику. «Были причины сократить путь», — ухмыльнулся Ульгрим. «А ты-то почему уже здесь?» «А», — вяло махнул рукой Шикамару, — «не спалось. Вчера весь день провел у Иманака. Как ино?» — посерьезнил мечник. «А сам как думаешь?» — вздохнул Нара. «Понятно. Соболезную насчет Херузина. Третий был достойным человеком. Спасибо», — Теневик отвел взгляд и поспешил сменить тему. «Пошли уже. Чего тянуть?» В ответ Ульгрим молча положил руку на плечо Шикамару, второй принявшись вновь собирать Хирайшин. Миг, и ясный день сменился вечными сумерками подземелья. Когда они уже шли к полигону, Нар неожиданно остановился. «Саске?» — повернулся он к мечнику. «Ты просил вас не расспрашивать, но...» «Что там, на другой стороне?» Ульгрим прислонился к стене, в задумчивости глядя на ожидающего теневика. «Если честно, — наконец ответил мечник, — я толком не помню. Спроси Наруто. Думаешь?» Печально усмехнулся Шикамару. «Он ответит? Кто знает? Может и ответит», — пожал плечами Ульгрим. «Я тебе одно могу сказать точно. Все мертвые перерождаются, теряют память, опыт, но души продолжают жить. То есть души бессмертны?» «Ну», Ульгрим поморщился, «почти. Их можно уничтожить, если знать как». «Спокойно», хлопнул он по плечу Шикамару, «с Хирузином все в порядке. Уже наверняка пачкает пеленки в следующей жизни. Только ведь это уже не Хирузин». В голосе Нара проскользнула горечь. «Ладно, спасибо, что ответил». Отвернувшись, теневик пошел дальше, но через пару метров остановился и обернулся. «Наруто, он умеет уничтожать души?» Поколебавшись, Ульгрим решил ответить правду. «Умеет». Дальше шли в молчании. На полигон они явились последними. Присутствие Варкастера удивления не вызывало. Некромант из-под земли выбирался сугубо по необходимости, но Имию уже отрабатывал один из последних этапов своей личной тренировки, ожесточенно отмахиваясь кунаями и скальпелями от трех умертвий. «У вас часы спешат», — осведомился Ульгрим, оглядев полутемный полигон. Постоянное освещение все еще не работало, тренироваться предстояло в неверном свете десятка раскиданных по немаленькому залу ламп. Дав знак сидящему в отдалении Варкастеру, Мию отпрыгнула от замерших мертвецов и повернулась к мечнику. «Привет. Попросила Наруто встретить меня пораньше. Опять в госпиталь надо. И так отработать все до конца не успею». Кунаичи виновато пожала плечами. «Понятно», Ульгрим поморщился, но о режиме тренировок напоминать не стал. Повод для небрежения у Ильинина имелся более чем уважительный. «Ладно, подумаю, что с этим можно сделать». На выражение лица картинно закатившие глаза Мию, он внимания подчеркнуто не обратил. Пока разминались, Ульгрим вспомнил о давешнем преследователе. Не прекращая выполнять комплекс, он накликнул соратников. «Кстати, никто не замечал поблизости от себя Юну?» «Нет», спустя пару секунд молчания ответил за всех Шикамару. «А что?» «Да так, похоже, жажда силы заставила ее растерять остатки разума. Она сегодня пыталась за мной проследить. Не иначе, хочет узнать, где мы тренируемся, и подглядеть». К его удивлению, Шикамару, услышав новость, прекратил разминку. «Давайте-ка прервемся, надо поговорить». «О чем?» Ульгрим тоже остановился, с удивлением повернувшись к теневику. Следом замерла и была возобновившаяся схватка между Ильинином и мертвецами. «О Юне», — хмуро ответил Шикамару. «Я не уверен, что все настолько невинны, как ты думаешь». Когда все расселись на полу в круг, теневик помолчал пару секунд, собираясь с мыслями. «Помните ту тренировку, когда Юна пыталась сжечь Наруто? Вы тогда сочли ее просто увлекающейся дурой?» Шикамару осуждающе покосился на мечника. «Мне же такое поведение показалось несколько более подозрительным, и я попробовал узнать о ней больше, и выяснил кое-что интересное. Вы знали, что Саши умер?» «Саши». Ульгрим недоуменно нахмурился, но через миг вспомнил. «А, тот надорвавшийся Ильинин из первой команды Юны, в петлю залез, что ли?» Сочувственно закончил он. «Нет, в том-то и дело. Погиб на службе». «Какой еще службе? Его же списали вчистую. Он что, в госпитале с лестницы навернулся?» «А вот это самое интересное. Я примерно тот же вопрос задал Сарутоби-сану. Еще до последней миссии, когда третий был жив». Шикамару на секунду замолк, потом продолжил. «Он мне ничего конкретного не сказал, хотя явно знал, только намекнул. Оказывается, есть такая практика. Когда кого-то из шиноби ловит на преступлении, за которое полагается смертная казнь, ему могут дать шанс сохранить доброе имя». «Это как?» – озадачилась Мию. «Формальный статус свидетеля и специально небрежная охрана. Если хватит мужества уйти самому, то дело закрыто. Погиб на службе. Официальные похороны. Семья, если таковая есть, получает все положенные выплаты и так далее. Истина остается под грифом «секретно» в недрах архивов. А теперь главное». Шикамару вскинул руку, подчеркивая важность своих слов. «Такие решения принимает только и исключительно сам Хокаге». «Занятно», — пробормотал Ульгрим. «Хочешь сказать, Саши умудрился отмочить нечто такое, за что его ждала смертная казнь?» «Ну, допустим. А Юна-то тут при чем?» «Слушай дальше. На посиделках в честь ваших с Наруто жилетов я разговорил Рюки. Это Узумаки из первой команды Юны», — прервал его Ульгрим. «Помню, помню, да». Так вот, Саши был влюблен в нее по уши, а она на него вообще не смотрела, считая неудачником. А потом случился тот бой с Акацки. В общем, час Ильинина пробил. Очнувшись и узнав, что Саши ради нее фактически пожертвовал даром, Юна, наконец, ответила ему взаимностью. И даже если делить рассказанное Рюки надвое, Чувство было не просто искренним, страсти там вскипели нешуточные. «Так», — продолжил мысль теневика нахмурившийся мечник, — «ты думаешь, Юна пытается отомстить Хокаге?» «Угу», — кивнул Нара, — «убить его сына, чем не месть? Покушение в спарринге — неплохая идея. Конечно, умри, Наруто, скандал поднялся бы до небес, но сами знаете, как у нас относятся к несчастным случаям на тренировках. Могла отделаться изгнанием, а теперь она пытается выяснить, где наш новый полигон, готовит новое покушение, возможно», — Шикамару вздохнул. «Я понимаю, что все это довольно эфемерно, голые измышления и никаких доказательств. К Хокаге с таким не сунешься, но я нутром чую, что-то с Юной нечисто». Теневик на мгновение замолчал, потом веско добавил: «В последний раз, когда я не прислушался к своей интуиции, то чуть не помер от яда, так что пусть вы будете знать о моих подозрениях». Установилась тишина, каждый обдумывал сказанное. Молчание нарушил Варкастер, впервые вступив в разговор: «Если она мстит отцу, почему цель я? Юи представляется более уязвимой, а у нее нет охраны?» Вопросом на вопрос ответил Шикамару: «Я выяснил дату смерти Саши, это произошло в первые дни войны. Не поверю, что в военное время у дочери Хокаге, еще не ставшей генином, не будет телохранителей. Чтобы додуматься до этого, Нара быть не обязательно, а ты полноценный шиноби, таких привилегий тебе не положено». «Логично», — признал Варкастер. «Что будем делать?» Мию вопросительно взглянула на Ульгрима. «Шикамару правильно сказал, этого слишком мало, чтобы обвинить Юну во всеуслышание. Тем более, что Наруто даже не пострадал. Но не ждать же, пока она его убьет. Ну, почему же?» Ульгрим ухмыльнулся. «Можно и подождать». Насладившись выражением лиц Мию и Шикамару, мечник повернулся к Варкастеру. «Давай показывай». «Что показывать?» — озадачился маг. «То, чем ты меня сегодня разбудил. Ты ощутил провозвестника из дома, когда твоя чувствительность настолько выросла. Квартира Куринай ближе к этому месту, чем квартал Учиха». «Что, ты и Куринай?» Услышанное, похоже, удивило Шикамару даже больше предыдущего заявления Ульгрима. «Завидуй молча», — отмахнулся мечник. «Давай, Наруто, не томи. Мне нужна минута», — откликнулся некромант, прикрывая глаза. Мгновения тянулись мучительно медленно. Ульгрим прикипел взглядом к лицу друга, не обращая внимания на соратников, и первым уловил изменения. Хотя лицо Варкастера всегда казалось неподвижным, только сейчас оно застыло по-настоящему, словно не живая плоть, а дерево маски, созданной гениальным резчиком. Следом пришла жуть, не то ее слабое подобие, которое маг выпускал вместо ки, а истинное дыхание другой стороны грани, предчувствие судьбы, ждущей каждого на дне его могилы. Сейчас Ульгриму не нужно было сосредотачиваться, чтобы ощутить айсберг, рухнувший в океаны магии этого мира. Мечник расхохотался. «Что это?» Голос Мию прозвучал сдавленно и как-то жалко. Побледнев и сжавшись, сенсор смотрела на некроманта расширившимися глазами. «Чуешь?» Придвинувшись ближе, Ульгрим ободряюще приобнял кунайчи. «Ну разве это не прекрасно?» Он вновь рассмеялся. Спустя столько лет давно неиспытываемые ощущения принесли неожиданную эйфорию. «И что этот провозвестник может?» — осторожно поинтересовался Шикамару. Хотя и его придавило аурой техники, к жути он был привычен, а происходящее в мире энергии оставалось скрытым от теневика. «Провозвестник смерти является поддерживающей техникой С-ранга», — начал монотонно объяснять некромант. «Ближайшим аналогом можно назвать режим Синнина. На пользователя оказываются следующие воздействия: у тебя не больше 5 минут, и я буду рядом, понял?» Хмуро взглянула на Хокаге Цунаде, останавливаясь перед дверью в палату. «Хорошо, хорошо», — примирительно вскинул руки Минато. «Я все понимаю». «Понимает он», — тихо прошипела кунайчи, отведя взгляд. «Но дверь все же открыла». В палатах интенсивной терапии Хокаге доводилось бывать не раз. Невыносимо белые стены, кафельный пол и расставленные по углам столики со скрытыми тканью инструментами удостоились единственного взгляда. Чуть дольше тот задержался на развесистой грозди капельниц, что висела на стойке рядом с единственной койкой. Джирая выглядел скверно. Контур тела под простыней казался слишком тонким для всегда отличавшегося мощным сложением шиноби. Роскошная шевелюра исчезла, болезненно бледная кожа туго обтягивала череп, осунувшееся лицо выглядело чужим, принадлежащим какому-то старику. Синнин лежал с закрытыми глазами, странно, мелко и часто дыша. «А ведь он уже не молод», — впервые промелькнуло в голове Минато. «Красавец, наверное», — Джирая неожиданно открыл глаза. Цу отказывается давать мне зеркало. Среди марионеток моего сына ты бы не выделялся. Через силу отшутился Минато. Раз шутишь, значит, все не так плохо, слабо улыбнулся Джирая. Но шутки в сторону, у нас мало времени, в любой момент эта вздорная баба может решить, что меня опять надо вырубить. Уловить скрип зубов за спиной, Минато смог бы и не будучи шиноби. Но на удивление Синджу промолчала, а в следующий момент ему стало не до Ириенина. Первые же слова Джирая заставили Хокаге обратиться вслух. «Ищи Акацки в Амигакуре, не перебивай». Угадал намерение собеседника раненый, если не отключусь, потом все спросишь. Джирая перевел дыхание. Я узнал того, кто приложил нас к гравитации. Его зовут Яхика. Их было трое. Яхика, Нагата и Конан. Трое сирот родом из Ами. Синнин вновь замолчал, собираясь перед следующей фразой не столько с силами, сколько с духом. Это я обучил их искусству шиноби. Ты что? Да, знаю. Я идиот. Повысил голос Джирая и тут же болезненно поморщился. Минато ощутил, как за его спиной шевельнулась Цунади, но вновь промолчала. Это было после Второй войны. После всего случившегося тогда я отправился в путешествие. Мне просто нужно было отдохнуть, разобраться в себе. Тогда-то я их и встретил. Ты сам знаешь, что сталось со страной ливней, и какую роль в этом сыграла Коноха. Совесть заела, да, не удержался от ядовитого замечания Минато, воспользовавшись очередной паузой, пока Джирая переводил дух. «Пусть так», — поморщился Синнин, — «я был молод, глуп и куда более прекраснодушен. Да, мне стало жаль одаренных сирот, оставшихся никому не нужными в разоренной стране. В свое оправдание скажу, что никаким секретом Конохи я их не обучал. Базовые навыки шиноби, то, что они узнали бы в любой деревне, помог определить свои стихии, ничего более». После возвращения в Коноху я больше никогда их не видел. Несколько лет спустя, до меня дошли слухи, что они сцепились с Ханзо Саламандрой, и это скверно закончилось. До этого боя я считал их мертвыми. Джирая смолк, прикрыв глаза и часто дыша. Вначале звучавший почти бодро, к концу монолога голос Синнина просел и стал куда тише. Почувствовав прикосновение, Минато обернулся на Цунади. Ириенин, поджав губы, многозначительно кивнула на дверь. Однако пантомима не укрылась от Джирай. «Спрашивай сейчас, а то она тебя сюда второй раз пустит не скоро». «Хорошо. Почему ты не привел сирот в Коноху?» «Они оказались патриотами», — слабо усмехнулся Джирай. «Хотели превратить свою слабую и нищую страну во что-то величественное. Мне не удалось их уговорить. Глупая, наивная молодость. Что за дадзюцу было у Яхика?» Джирай ответил не сразу. «Значит, мне не показалось? У него действительно были необычные глаза, и не только у него. Кушина говорит, дадзюцу было у всех, кто противостоял им с ханом. Теперь я понимаю еще меньше», — растерянно пробормотал Джирая. «Минато, у Яхика дадзюцу не было, обычные карие глаза. Дадзюцу было у Нагата. Что за дадзюцу?» — подался вперед Минато. «Не знаю, я такого никогда не видел, а он и сам не знал. Одно время я даже думал, что это Ринниган, глаза Рикуда». Голос Джирай поплыл. «Так, все, достаточно», терпение Цунади иссякло. Метнувшись к кровати и склонившись над раненым, она махнула рукой в сторону двери. «Минато, уходи». Поколебавшись секунду, Хокаге все же покинул палату. Узнать, на что способны глаза, можно и потом, это не столь срочно. Главное, Джирай сообщить успел. Выйдя в коридор, Хокаге в задумчивости прислонился к стене. Сложно было переоценить полученную информацию. В свете потерянного шанса допросить Хокаге, Ами могла стать единственным ключом к Акацки. Нужно будет тщательно продумать состав команд, что отправится туда на разведку. Минато поморщился. Команд, но кому можно доверять? Конечно, Хокаге был в первую очередь информатором, но кто может гарантировать, что он не завербовал себе пару-тройку помощников? Пусть не столь высокопоставленных, но если Акацки действительно засели в Ами, и эта информация утечет к ним. Снова затыкать дыру седьмой командой, Хокаге запрокинул голову, прижавшись затылком к прохладной стене и прикрыв глаза. В общем-то, если взглянуть на ситуацию беспристрастно, это был не самый плохой выход. В скрытных операциях команда его сына успела весьма поднатореть. Конечно, без Хината их потенциал серьезно уменьшился, но на последней миссии Наруто вполне справился с задачей разведки и сам. Про прямое противостояние и говорить не приходилось. Какаши отзывался о действиях команды на базе Ивы в исключительно восхищенных тонах. Да он и сам мог видеть последствия штурма в исполнении семерки. Тот же периметр полигона, проломленный грубой силой, более чем впечатлял. Но одно дело рядовые шиноби, другое – элитные нукинины С-ранга. Хватит ли Шикамару хитрости переиграть опытных убийц? Хватит ли Наруто и Саске мощи остановить атакующий порыв тех, кто смог достать в открытом бою Хирузина и едва не уничтожить остальных? Впрочем, в некоторой степени компенсировать недостаток силы можно. Всесторонне обдумать пришедшую в голову идею Минато не успел, дверь палаты распахнулась, пропуская Цунаде. «Спит», – нехотя ответила Иринин на невысказанный вопрос Хокаге. «Как он в целом? Жить будет», – буркнула Синджу и отвернулась, направившись к лестнице. Однако Минато не собирался оставлять ее в покое так просто. Не сегодня. Он дал Иринину достаточно времени, чтобы перекипеть. «Если у нее есть претензии, пора их обсудить открыто. Это я уже слышал. Хотелось бы получить более развернутый ответ». В два шага нагнав Кунаичи, Хокаге пристроился рядом. Цунаде хмуро зыркнула на Минато и недовольно процедила. В кабинете. В молчании они поднялись на один этаж и вскоре Хокаге уже разглядывал знакомую обстановку. С его последнего визита здесь ничего не изменилось. Те же забитые документами шкафы, тот же огромный стол и удобные кресла. В привычной обстановке Синджу словно подобрела, ответив на вопрос Хокаге куда более мирным тоном. Как я уже сказала, жизни Джирайи ничего не угрожает. Выглядит он плачевно, конечно, но в основном это последствия предельного истощения от исцеления. Все же, при таком количестве повреждений значительная часть нагрузки ложится на организм, несмотря ни на какие ириндзюцу. То, что еще осталось недолеченным, сиюминутной угрозы не несет, постепенно восстановим. Сейчас нужно дать организму набраться сил для следующего цикла терапии. Цунаде замолчала, поджав губы, потом нехотя продолжила. Проблемы с чакросистемой, и снова умолкла. Минато помедлил несколько секунд, ожидая, потом мягко спросил, какие именно проблемы. Да, такие, что он может перестать быть шиноби. Цунаде неожиданно взорвалась, вскочив и грохнув кулаком по столу. Монументальное творение неизвестного мебельщика жалобно скрипнуло, но испытание выдержало. Я могу чем-то помочь, реакцию на новость Минато сдержал. Сейчас важнее было разобраться с Цунаде. Помочь? Нет. «Помочь ты не можешь». Иринин металась по кабинету, рефлекторно разминая кулаки. «Ты, чтоб тебя, уже напомогал, тактик хренов. Я не считаю, что брать тебя в бой было ошибкой. О причинах возникшей у Синджу неприязни Хокаге догадывался давно. Не считаешь?» Цунаде рывком развернулась, нависнув над по-прежнему сидящим в кресле Хокаге. «Ты, Биджу, тебя задери, не смог просчитать отношения в команде. Значит, Джирайя действительно прикрыл тебя». Спокойствие стоило Минато немалого труда, но сейчас он не мог себе позволить эмоций. Если они оба начнут истерить, госпиталю потребуется ремонт. Да, этот придурок сделал именно это, рявкнула Цунаде, рухнув в свое кресло. И ты, как командир, должен был учесть, что этот камень на голове по мне сохнет и может сотворить дурость. Видишь это? Иринин яростно ткнула пальцем себе в лоб, чуть ниже ромба инфуин. «Меня не надо прикрывать, я с теми же повреждениями через пару секунд вернулась бы в бой, в отличие от этого влюбленного придурка». Но Минато уже все понял, ты не успела ее активировать. «Да», и Цунаде осеклась, побледнев. «Да, не успела», — тихо ответила Кунаичи. Весь ее запал иссяк, и Иринин обмякла в кресле, опустив глаза в стол. «Тебе не стоило брать меня в бой, я слишком давно не была в поле, мое место в тылу». «Нет, не будь тебя там». «Кто знает, успела бы ты на помощь, но Джирайя бы не пострадал», — вяло возразила Цунаде. «В том бою любой из нас мог получить свое в любой момент, Хирайшин. Я не всесилен», — мягко прервал Кунаичи Минато. «Хватит, Цунаде. Ты сама знаешь, так иногда бывает. Все предусмотреть невозможно. Хватит себя накручивать. Я не считаю тебя в чем-то виноватой, и Джирайя, уверен, тоже. Какое облегчение, теперь-то все наладится», — горько усмехнулась Кунаичи. Но Хокаге видел, что ей действительно стало немного легче. Так что именно с Джирайей, очаг едва работает, нехотя отозвалась Цунаде. Его достало хитрой смесью Райтона и Суитона в момент активации собственной техники. Пошел обратный разряд. Кунаичи замолкла и махнула рукой. Да ни к чему тебе подробности. В общем, мы поддерживаем его прямыми вливаниями чакры. Но это становится все сложнее с каждым разом. А как стабилизировать состояние я пока не могу придумать. Что же, здесь я действительно не могу помочь. Только если советом. Забудь об эмоциях, сосредоточься на работе. Ты лучший Иринин мира, в конце-то концов. Кроме тебя, решить эту задачу некому. Забудь о том, что это Джерея, просто работай с пациентом. Легко сказать, просто работай, грустно усмехнулась Цунаде. Сделать это куда сложнее. А я не говорил, что это легко, кивнул Минато и поднялся из кресла. Ладно, не буду больше тебе мешать. Держи меня в курсе, пожалуйста. Хорошо. Прикрыв дверь кабинета Синджу, Хокаге тихо выдохнул сквозь зубы. Спокойно дойдя до неприметного уголка, где в защите госпиталя специально была оставлена брешь для Хирайшина, Минато переместился к маяку, установленному на самой вершине горы Хокаге, и только тут позволил себе дать выход эмоциям. Ругался он не меньше, чем десяток минут, громко, во весь голос, зная, что подслушать некому. Немного выпустив пар, Хокаге устало привалился к скале, разглядывая сверху Коноху. Солнце уже клонилось к закату, и улицы города погрузились в сумерки. Подсвеченные последними косыми лучами, крыши домов представали россыпью островков в устье темной реки. Умиротворенная картина окончательно успокоила Минато. Прикрыв глаза, он недовольно, но уже без запала проворчал. «Чтоб вас, генины сопливые!» Чем старше Минато становился, тем лучше понимал покойного Данза, превращавшего своих бойцов в лишенных эмоций болванчиков. «Нет, конечно!» Хокаге оставался далек от мысли внедрять аналогичные методы подготовки, но порой, в глубине души, сожалел, что не все шиноби характером схожи с Наруто. Вот уж у кого не могло возникнуть таких проблем, да и сам он, пожалуй, не отказался бы от способности обуздывать свои мысли и чувства с такой же легкостью. Несмотря на все сказанное Цунаде, самому Минато далеко не сразу удалось смириться с произошедшим. Ни одна ночь прошла без сна, в попытках ответить на вопрос, все ли он правильно сделал, мог ли предвидеть ошибки, платой за которые стал могильный камень с именем Хирузина, и не придется ли теперь остаток жизни глядеть в лицо потерявшему способности учителю. Поняв, что вновь сваливается в самокопание, Хокаге мотнул головой, постаравшись вернуться мыслями к Наруто. Разговор с воплощением логики и рациональности сейчас стал бы бальзамом на душу. Да и обсудить есть что. Жаль, что новый кабинет все еще не закончен. Хотя, вид из окна их никогда не волновал. Как, в общем-то, и все остальное, кроме пары кресел, чая и собеседника. Почему бы и нет, подумал Минато, и скала Хокаге опустела. Человека в аркастер едва заметил. Присутствие постороннего вызвало цепочку ассоциаций, начинающуюся с понятия «не опасно». Думать мысль дальше маг не стал, отбросив потянувшиеся следом отец и Хокаге. Что это такое сейчас не имело значения. Значение имела только синхронизация усилия на массиве частиц. Мысли неслись стремительно, точные и безукоризненно выверенные. Можно было бы сказать, что некромант упивался достижимым только с провозвестником состоянием гиперконцентрации. Но это слово тоже потеряло значение. Формулы сменялись формулами с еще вчера недостижимой скоростью. Маг проверял и отбрасывал один за другим варианты заклинания. Создатель, критик и испытатель в одном лице, не нуждающийся ни в чем, кроме своего разума. Заклятие не было особо изощренным. По сути, лишь модификация существующего конструкта. Сложность заключалась только в вопросе синхронизации. Тратить на него время ранее не имело смысла. Без силы провозвестника достичь необходимой скорости снаряда все равно не удавалось. Очередной вариант, наконец, выдержал все проверки. Пришла пора испытать результат последнего часа работы в реальности. Варкастер открыл глаза, выныривая из своей медитации. В мгновение ока маг осознал множество понятий и концепций, ранее ненужных. Подземелье, полигон, шиноби, печати. Тысячи слов обретали смысл. Разум некроманта возвращался к нормальному состоянию. Осознал Варкастер и визит отца. Но рядом Хокаге не обнаружилось. Ушел, ждет где-то во внутренних помещениях. Неважно, еще минуту подождет. Печати, прах, заклятие. Едва уловимый шелест лезвия. Встав с пола, некромант приблизился к стене и провел по камню рукой, не сразу сумев нащупать прорезь. Будучи лишь чуть толще волоса, лезвие праха с легкостью ушло в скалу на метры. Воссоздав заклятие еще раз, но не спеша отправлять его в полет, маг придирчиво изучил результат своих усилий. По сути, висящий перед некромантом серп мало чем отличался от щита праха. Основные нововведения заключались в устойчивости созданной конструкции к таким выбросам смерти, что могли придать ей по-настоящему высокую скорость. Активировав заклятие, Варкастер попытался проследить взглядом полет лезвия, но не преуспел, в потемках полигона то растворилась мгновенно. Мысленно отметив необходимость провести тесты с участием Ульгрима, маг пробежался по списку запланированных дел. Получалось, что все необходимые на данный момент он закончил, а значит, пора деактивировать провозвестника, что, недолго думая, некромант и выполнил, а чем тут же пожалел. Как жалел всегда, стоило только вернуться способности это делать, чувствовать себя инвалидом, словно в раз утратившим половину тела, варкастеру категорически не нравилось. За годы второй жизни, большая часть которых прошла даже без чистого разума, это ощущение успело подзабыться, но теперь вернулось с прежней силой. В первые минуты после ухода провозвестника некромант всегда казался сам себе тупым и слабым, что неимоверно раздражало. Иллюзия, конечно же, но осознание этого факта ничуть не помогало, скорее, наоборот, раздражение усугублялось самой возможностью его испытывать. Хакаге отыскался в помещении, явно задумывавшимся как комната отдыха. Стены, обшитые дубовыми панелями, большой стол, за которым без особых проблем могло разместиться человек 10, пара мягких диванчиков, сейчас уже изрядно обветшавших, несколько деревянных кресел, переживших годы небрежения куда лучше. Одно из них и оказалось занято Хакаге. На столике рядом обнаружился чайный набор. Там же, орде углем, дожидалась своего часа небольшая жаровинка. «Привет, здравствуй», Хакаге приветственно махнул рукой и потянулся к чайнику, начиная затейливый ритуал. «Практикуешься в наведении жути?» Даже досюда дотягивался. В том числе, уклонился от ответа варкастер, усаживаясь во второе кресло. «Это секрет, да?» Понимающе хмыкнул Минато, но заострять внимание на вопросе не стал. «Давненько мы не устраивали чаепитий». «Да, ничего, наверстаем». Кушина говорит, что вернуться домой можно будет уже на следующей неделе. Самым сложным этапом была плита фундамента. Зато теперь никто из-под земли к нам не пролезет. Окна большие. Минато оторвал взгляд от греющегося чайника и скептически посмотрел на мага. «Намекаешь на стрелка, доставшего Инаичи?» «Да». Саски считает, что это один из Учиха. Варкастер решил не упускать возможности донести предположение Ульгрима до отца. Хакаге хмыкнул. «Знаю. Можешь порадовать своего приятеля, его версия сейчас основная». Мгновение маг переваривал новость, потом заметил. «Авторитет Саски недостаточен, чтобы решение было принято только на основании его мнения». «Верно», кивнул Хакаге. «В пользу той же версии появились и другие свидетельства. Кто стрелял, мы пока не знаем, но убийца недолго ходить на свободе. Итачи и Шисуи сейчас прорабатывают план его поимки. Есть подозреваемые, если говорить про исполнителя, пока нет. А что касается организаторов», Хакаге вздохнул, «думаю, это Акацки». «Почему Акацки?» «Пока вы были на миссии, удалось поймать работавшего на них шпиона, Хакаге, твоего секретаря, моего секретаря», невесело подтвердил Минато. «И как с ним связано убийство Яманакадона?» «Дело в том, что он необычный шпион». Хакаге снял с огня чайник, залил подготовленную заварку и взялся за венчик. Его не подкупали, не запугивали и даже не внедряли, в привычном понимании. Кто-то буквально вырастил его с нуля. Хакаге замолчал, помешивая чай, но маг не спешил задавать вопросы, ожидая, пока отец сам все расскажет. И тот продолжил. С его разумом очень хорошо поработали. Похоже, подготовка началась в младенчестве, до формирования полноценного сознания. Готовили его, конечно, не как моего секретаря, я в то время еще в академию ходил. Просто он должен был занять определенное место в администрации Конохи, чтобы получить доступ к информации. В шестилетнем возрасте его пристроили в детский дом. Конечно же, проверка маленького ребенка была формальностью. Физических изменений у него практически нет. Только Цунади при тщательном осмотре смогла заметить что-то там в мозгу. Да и никто никогда не предполагал, что возможно такое. Ты только подумай. План длиной лет в 30. Минато покачал головой. Знаешь, меня это по-настоящему беспокоит. Мы ведь по-прежнему не знаем, зачем Акацки собирают биджу. Если добавить к силе хвостатых такую целеустремленность, это должно быть что-то важное, очень-очень важное. Минато замолчал, задумавшись. Выждав пару секунд и не услышав продолжения, варкастер заметил. Интересная информация, но я не понимаю, как это связано со смертью Яманакадона. Очень просто, вздохнул Хакаге, возвращаясь к реальности, рассказанное мной, это, в общем-то, все, что Инаичи удалось вытащить из Какаге за полторы недели плотной работы. А лучшего мозголома в Конохе просто нет. С его смертью, боюсь, мы потеряли возможность расколоть шпиона. Ино понадобятся годы практики, чтобы сравниться с отцом. Ну а что до традиционных методов допроса, то они совершенно неэффективны. Похоже, для Какаге боль – бессмысленное слово. И что теперь с ним будет? Я дал Ибике неделю на всякий случай, пожал плечами Минато. Если ему ничего не удастся добиться, придется дать Какаге умереть. Рядом с ним сейчас целая бригада ирининов дежурит, и для них есть работа поважнее, чем впустую удерживать от самоубийства шпиона. Мгновение Варкастер колебался, но вспомнив слова Ульгрима, когда-то сказанные в Кибадзё, все же решил вмешаться. Я бы хотел присутствовать. Присутствовать? Рука Хокаге, перемешивающего чай, замерла. При смерти Хокаге. Зачем? Опустив чашку, Минато пристально взглянул на мага. У меня есть идея. Если получится, быть может, нам удастся что-то от него получить. Каким образом? Не сдавался Хокаге. Возможно, получится устроить ему встречу с Варкастером. На другой стороне, неохотно соврал некромант, раскрывать свои возможности относительно душ он пока не собирался. Провозвестник не может не стать известным широкой публике, и скорее рано, чем поздно. Для шиноби, не достигшего и 20 лет, это уже на грани представимого, даже с учетом образа гения. Если выяснится, что он еще способен вмешиваться и в столь тонкие материи, неприятные вопросы станут неизбежны. С Варкастером. Эхом откликнулся Хокаге, а потом неожиданно легко согласился. «Ладно, я пошлю за тобой. Лучших идей пока все равно нет». «Хорошо», — кивнул некромант, и поспешил сменить скользкую тему. «Если в Конохе есть убийца Акацки, ты тоже можешь стать мишенью». «Могу», — согласился Хокаге, вернувшись вниманием к чаю, «но меня достать не так просто. Дурная привычка передвигаться по городу Хирайшинам играет на руку. Держи». Приняв чашку с чаем и сделав первый глоток, Варкастер уточнил, как стрелок мог получить ручную пушку. Судя по дальности поражения, это одна из тех, что создала Ива. Я подозреваю, что Какаге не уникален, и подобные ему люди есть во всех Кокуризата, имеющих биджу. Больно уж точно Акацки выходит на свои цели. Также могли раздобыть и пушку. Вот думаю, как при встрече убедить во всем этом Мейерасу, со вздохом закончил Хокаге. Да и я бы неплохо. Про Цучикаге даже не вспоминаю, кто сменит Анаки пока непонятно. Встречи, встречи, Минато довольно улыбнулся. Война закончена, Наруто. Камень и Облако сообщили о готовности признать поражение. Конечно, потребуется время, чтобы организовать Гакаге Кайдан и официально все закрепить, но предварительные договоренности достигнуты. С завтрашнего дня деревни начинают сворачивать операции на землях противников. Это хорошо, маг удовлетворенно кивнул. Итак, второй пункт его плана выполнен. Война закончена, а значит вскоре команда получит относительную свободу действий. На какое-то время отказаться от миссии не станет проблемой, с их заслугами запрос на отпуска наверняка одобрит. Третий пункт также близок к выполнению. Хотя активация провозвестника еще вызывает трудности, но он же сам и ускоряет прогресс. А тем временем и другие проекты подойдут к своему завершению. Еще как, меж тем продолжил Минато, готовя чай для себя. Но это не значит, что мы сможем расслабиться. Наруто, мне нужны еще печати. Хокаге пристально взглянул на сына. Какие печати? Печати заключения шиноби. Сколько? Услышанное не вызвало у некроманта восторга. Тратить время, тиражируя разработку, цель которой уже достигнута, желания не было. Но и просто отмахнуться от отца Варкастер не мог. Десяток, для начала. Некромант помолчал секунду, подбирая ответ. Это будет долго. Я понимаю, Минато кивнул. Но надо формировать ударные отряды. Когда найдем базу Акацки, они нам очень пригодятся. Та же тактика, что с Анаки. Да, Хокаге пригубил чай и одобрительно хмыкнул. Маленькая команда разведчиков со связным выходит на цели и вызывает штурмовиков. Я не знаю, где и как окопались Акацки, но не верю, что туда можно вломиться даже с тремя бойцами С-ранга. Людей понадобится много, Наруто. А значит, и печатей. Я понял. Займусь. Озвученные доводы несколько примирили Варкастера с необходимостью заниматься рутиной. Конечно, хотелось бы перебить Акацки лично, на пару с Ульгримом, но реальность может внести свои коррективы. Спасибо. Кстати, я на днях зайду к вам на тренировку. Зачем? Предложу Шикомару обучиться призыву жаб. Хочу, чтобы у вашей команды была возможность вызвать подкрепление и без специальных связных. Почему Шикомару? С тобой жабы не хотят связываться, вздохнул Минато, а давить на них не хочу я. Саске еще может найти себе кого-то более подходящего к его киндзюцу, Мию. Если честно, я надеюсь, что Цунади передаст ей свой призыв. Ну а в клане Нара слишком слабая янь, составляющая чакры, с большими зверями они просто не способны работать. Любой призыв будет для Шикомару бесполезен в бою. Так почему не выбрать тот, что пригодится вне его? Логично, признал маг. Скорее всего, Шикомару согласится. Надеюсь, подкрепления вам могут пригодиться в самом ближайшем будущем. Я сегодня навещал Джираю. Слушая отца, Варкастер мысленно отметил, что еще один пункт плана начал выполняться. Первая информация о местонахождении Акацки пришла даже без его помощи. Но глубоко погрузиться в планирование маг не успел. Хокаге заговорил о Риннигане. Есть описание Дадзюцу. Кушина описывает эти глаза как бледно-фиолетовые, без деления на радужку и склеру, с черными концентрическими кругами вокруг зрачка. С любопытством покосился на мага Хокаге, уловивший неожиданный всплеск интереса. Да ты и сам его видел. Помнишь бой с двухвостой? Я не разглядел таких подробностей, рассеянно отозвался маг, второй раз за вечер пытаясь решить непростую дилемму. Теперь, получив более детальное описание, соотнести пересказанное Ульгримом содержимое плиты Рикуда с когда-то видимым Дадзюцу оказалось несложно. Однако просто повторить слова друга отцу некромант не мог. Информация о Риннигане была секретом Учиха. Если Минато раскроет свое знание перед Фугаку, тот вычислит канал утечки вмиг. Каковы будут для Ульгрима последствия? И, что важнее, как сам Ульгрим оценит эти последствия? С другой стороны, близко познакомившийся с Мангеки Шаринганом, Варкастер не мог не понимать критическую важность любых сведений о еще более могущественном дадзюцу. Ничего не говорите, сначала спросить Ульгрима, но у отца тогда возникнет резонный вопрос, почему его сын смолчал сейчас. Поколебавшись, Варкастер решил положиться на способность Минато хранить секреты. «Я прошу тебя сохранить в тайне то, что сейчас расскажу». Собиравшийся вновь наполнить опустевшие чашки, Хокаге замер, а потом отставил шкатулку с чаем, переведя внимательный взгляд на сына. Помолчав секунду, Минато осторожно уточнил: «Хотелось бы понимать природу тайны, прежде чем давать такие обещания. У Саске будут неприятности, если станет известно, что ты в курсе этой информации, Саске». Хокаге в задумчивости откинулся на спинку кресла. «Значит, Учиха, ему раскрыли какие-то секреты клана, а он все рассказал тебе. Должен заметить, твой друг изрядное трепло». Варкастер замечание отца оставил без внимания, ожидая ответа. «Хорошо», — кивнул, наконец, Минато. «Я придержу знания при себе, насколько это возможно. Думаю, ты понимаешь», — Хокаге пристально взглянул на Варкастера, «что возможны ситуации, в которых на другой чаше весов окажется нечто поважнее репутации твоего друга и его отношений с кланом.